усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут давно у меня мальчишка и подал записку. Я рассказал все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, прочел ее. Я была даже в силах огорчить ее своим напоминанием. Бог даст вам счастье, простите меня, если бы вы знали, как я и мама горько плачу. Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела роща, кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела осень. Трезвое будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Радиокультура. Слушайте в субботу, 6 января, начало спектакля в 11 утра. Марина Цветаева, «Феникс» в программе «Театр ФМ» на радио «Культура». Они поют, читают стихи, рассуждают о жизни, одним словом находятся в прямом эфире. Ежедневно по будням в 10 часов вечера музыканты, поэты, актеры в гостях у Михаила Антонова в проекте «Лаборатория». Что здесь происходит? Я не понимаю. Я чужой на этом празднике жизни. Я тебе объясню, Миш. У меня была передача, но она закрылась. И звонят вот слушатели постоянно этой передачи, просто как один. Вот уже третий человек звонит, то есть постоянно слушатели моей передачи, вот тогдашней, которая уже закрылась. Группа «Буч». Мы знакомимся с гостями, мы слушаем их творчество и выясняем, насколько это интересно. Ежедневно в 10 вечера на радио «Культура. Лаборатория». Телефон рекламной службы «Радио Культура» 290-12-50. Словесность текста. Продолжение программы. Рассказ Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином» читает Кирилл Пирогов. Я рассказал все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, прочел ее. Я была бы не в силах огорчить ее своим непоминанием. Бог даст вам счастье. Простите меня, если бы вы знали, как я и мама горько плачу. Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела роща, кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела осень. Трезвое будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова.